Глава третья. «Это дательный падеж», — уверенно произнесла Оливия, глядя на меня с экрана. Над ее головой в Октавианском форуме, так называлась местная онлайн-платформа для переписок и видео-аудиосозвонов, светилось зеленое Виви. Большое окно за спиной выходило на солнечную сторону. На подоконнике я мог разглядеть множество растений в маленьких темных горшочках. На стене сбоку висел десяток полароидных снимков, но с расстояния сложно было сказать, кто на них запечатлен. Оливия сидела в глубоком кресле, время от времени плавно покачиваясь. На ней была черная футболка с рисунком. Девушка в доспехах. Картина «Жанна Д'Арк» Джона Эверетта Милле. Мне нравился этот художник, особенно его «Смерть Офелии». Не удивлюсь, если у Оливии есть футболка и с таким рисунком. «Ты про какую фразу?» Подперев подбородок рукой, спросил Оливер и смачно зевнул в сторону. У него были мешки под глазами, осунувшееся лицо, да и в целом он выглядел так, словно проснулся за минуту до нашего созвона или не спал вовсе. Мы не общались с последней семейной посиделки. Вернулись к учебе, погрязли в домашних заданиях, и на встрече совсем не осталось сил. Только сегодня выкроили час на то, чтобы вместе заняться латынью. Комната Оливера была оформлена в темных тонах. На стене висела впечатляющая репродукция Жака Луи Давида «Гнев Ахилла». Сбоку я мог заметить половину погребения Патрокла. Ожидаемым оказался и ник Оливера в октоформе — сын Пелея. Если раньше я считал, что близнецы схожи не только внешне, но и по интересам, то теперь, оценив эти небольшие кусочки личного пространства, понял, насколько они разные. «Non scolae sed vita discimus», — ответила Оливия, что-то строча на листке. «Спасибо, а то я сомневался». Карандашом подписав падеж напротив фразы, я отложил тетрадь в сторону. «А как переводится?» Я не придумал ничего умнее, чем назвать свой аккаунт в форуме просто и ёмко. «Хитклифф», на что внезапно получил шутливый упрек от Оливера по поводу моей безграничной фантазии. Не удержавшись, ответил ему тем же. «Сын Пелея? Серьезно? Для фаната Ахиллеса это слишком мелкий уровень. Я ожидал от тебя большего». Шутка явно не удалась. Оливер хмуро посмотрел на меня в упор. Прикрыв рот кулаком, Леон откашлялся, а Оливия шумно выдохнула через нос. Откинувшись на спинку кресла, Оливер положил ногу на ногу. Медленно, с чувством облизнул средний палец, прежде чем выставить его крупным планом в камеру всем на обозрение. «Иди ты знаешь куда, Хитклифф? Я бы тебе объяснил, но уверен, что ты там уже...» Он сделал театральную паузу и договорил. «Бывал». «Оливер!» — воскликнула Оливия. Леон удивленно округлил рот, но ничего не сказал. «Все нормально», — усмехнулся я, махнув рукой в камеру. «Оливеру лучше знать, где я бываю. У меня, правда, не такой богатый опыт, как у некоторых». «Могу показать», — он манерно повел плечом. «Если любопытно». «Учту твое предложение», — медленно ответил я. «Пока это была скорее шутливая перепалка, и я не хотел ссориться с Оливером. Наверное, я правда переборщил с Ахиллесом, ведь знал, что он всегда бурно реагирует, но не смог смолчать». На помощь пришел Леон, вернув нас к обсуждению фразы. «Это переводится как «мы учимся не для школы, а для жизни». На нем была рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и закатанными рукавами. Он выглядел самым бодрым среди нас. Наверное, все дело в спортивном режиме, о котором я мог только мечтать. На стене позади красовался огромный плакат. Сцена из балетной постановки, которая была мне незнакома. Периодически я залипал на нее, рассматривая, вместо того, чтобы внимательно слушать рассуждения о падежах. Его ник, граф, ввел всех в замешательство. Но Леон объяснил, что это в честь графа Альберта. Одна из его любимых ролей — из балета «Жизель». «Это я уже сделал. Меня интересует, как вы просклоняли фабула Антикуа «Инсула Формоса», — не унимался Оливер. «Ты пропустил первое задание?» Я с недоумением уставился на него. «Да», — кивнул он, проведя пятерней по волосам. «Падежи для меня несложные, а вот склонение...» «Что-то в этот раз много домашнего задания». Леон потянулся за столом, разминая затекшие мышцы. «Ага», — согласился я. «Завалили так завалили». «Кстати, Отец посоветовал мне наставницу». Оливия отодвинула тетрадь, откинулась в кресле и с облегчением стянула резинку, распуская волосы. Заворожённый, я наблюдал за тем, как Оливия грациозно провела руками по длинным волосам, поправила их и задумчиво накрутила на тонкий палец светлую прядку. Придя в себя, понял, что не я один залип. Леон тоже смотрел, не отрываясь, прежде чем встретился со мной взглядом, растерялся и откашлялся в кулак. «Отец посоветовал мне наставницу», — пропищал Оливер, подражая сестре. «Мне отец в лучшем случае посоветует свалить из дома». «О, не начинай». Я неловко почесал шею. «Как ты после... после того, как отец дал тебе пощечину в нашем доме при всех?» Я не знал, как закончить свой вопрос, но Оливер все понял. «Нормально. Он снова меня игнорирует. Серьезно, если бы у него была возможность вернуться в день нашего рождения, клянусь, он приложил бы все усилия, чтобы запихнуть меня обратно в утробу». «Да что ты несешь?» Оливия скривилась. «Ты могла помочь отцу и удавить меня пуповиной. Облегчила бы всем жизнь». Он сердито всплеснул руками и встал, с шумом отодвигая кресло. «Оливер, пожалуйста!» — взмолилась Оливия, придвинувшись ближе к камере. «Оливер!» — позвал Леон, когда тот пропал с экрана, оставив нас лицезреть пустую комнату. «Дайте ему время. Он сейчас вернется», — произнесла Оливия. «И часто такое?» — спросил я. «В последнее время — да». С латынью на сегодня, по всей видимости, было покончено. «А что за наставница?» Я постарался сменить тему разговора, чтобы не сидеть в гнетущей тишине. «Энфис Арно. Знаете такую?» Я помотал головой. Лично с Энфис я не был знаком, но, кажется, Гидеон мог как-то упомянуть ее имя за ужином. «К сожалению, нет», — сказал Леон. «Почему именно ее посоветовал отец?» «Он сказал, что Энфис в тройке лучших учеников. На первом месте Гидеон. За ним идет Люмьер Уолдин». «Здорово. Думаю, он плохого не посоветует», — улыбнулся Леон. «Энфис Арно. Быть может, это та самая девушка, что липла к Гидеону на рождественском балу?» «Оливера долго нет», — вздохнула Оливия. «Я пойду с ним поговорю. Давайте завтра закончим с латынью». «Да, конечно. Надеюсь, с ним все хорошо», — добавил Леон. «Иди за ним», — поддержал я. «Передай ему, что мы волнуемся». «Спасибо, мальчики. Вы же его знаете. Временами он просто ходячая катастрофа». Голос ее потеплел. «Но это моя ходячая катастрофа». Она помахала в камеру и отключилась. Мы остались вдвоем с Леоном и напряженно наблюдали за комнатой Оливера. «Классная у него картина на стене», — бросил я. «Да, правда. И Ник в тему». Я рассмеялся. «Как твой дядя? Не ругал?» «Нет, все хорошо. Я...» Он замялся и посмотрел на часы внизу экрана. «Наверное, тоже пойду. У меня тренировка скоро, надо собраться». «Да, конечно». Леон улыбнулся, прежде чем отключиться. Я встал, в последний раз бросил взгляд на иконку Оливера в октафоруме, она все еще светилась зеленым, и закрыл ноутбук. Отношения Оливера с отцом меня откровенно пугали. Это уже не та проблема, с которой можно разобраться, просто пригласив Скэриэла навстречу, как это было с Бернардом. Ночью я долго не мог уснуть. Помимо кошмаров, меня периодически настигала бессонница, после чего я был выжат, как лимон, весь следующий день. Вот и сегодня я лежал в наушниках, пытаясь заснуть, но сон не шел. Вместо этого в голове крутились тревожные мысли о Скэриэле, выпускных экзаменах, поступлении в Академию Святых и Великих. Прикрыв глаза рукой, я лежал, ворочался, не мог найти удобное положение, смял ногами одеяло и в конце концов скинул его с кровати. Почувствовав сквозняк, я даже не обратил на это внимания и чуть не вскрикнул, когда холодная ладонь опустилась мне на губы и чуть надавила. «Тише», — шепотом произнес знакомый голос. «В коридоре кто-то есть». «Скэриэл!» Я чуть не подскочил и тут же зажмурился. «Господи, почему я веду себя как идиот?» Он плавно приподнял ладонь, выжидающе глядя на меня. Я быстро сел на место. Господи! Какое облегчение было его видеть. «Можно просто Скэриэл», — лукаво отозвался он, потрепав меня по волосам. Он был в куртке, и от него так веяло уличным холодом, что по моим рукам и спине побежали мурашки. Он скинул ее на пол и улыбнулся, сверкнув глазами в темноте. «Ты в порядке?» — спросил я тихо, пытаясь лучше его рассмотреть. «Рана скоро заживет. Я в норме». «Больно?» «Немного. Я на обезболивающем». Мы замолчали. Я просто надеялся, что это мне не снится. Боялся, что проснусь под утро один, а из запутавшихся на полу наушников все еще будет играть музыка. «Надеюсь, ты мне не снишься?» Слова сами слетели с моих губ. Я волновался. Не знаю, сколько мы так сидели. Я раскис. Вдруг почувствовал себя ребенком, которому очень нужно чье-то сильное плечо. Несмотря ни на какие сомнения и тревоги, недосказанность и загадки с отцом и братом мне никогда не было так спокойно, как со Скэриэлом. И я был благодарен ему просто за то, что он нашел время со мной встретиться. Слова нашлись не сразу, поэтому я стал делиться новостями. «Мы подали твою заявку на поступление в академию. А наши семьи обо всем узнали. Тут такое было! Но мы отстояли твое поступление. Не знаю, может, мистер Брум придумает, как...» Хотелось так много ему рассказать, но еще о большем — спросить. Что произошло в запретных землях? Почему эти люди пытались его убить? Как он выжил? Где был? Моя радость постепенно сменялась тревогой. «Правда?» — он устало нахмурился. «Спасибо, Готье. Надеюсь, обошлось». Ответить я не успел. Дверь внезапно открылась. Мы одновременно обернулись, и Скэриэл поднялся, предчувствуя угрозу. На пороге возвышался, словно каменное изваяние, Гедеон. Нахмурившись и стиснув зубы, он бросил тяжелый взгляд сначала на меня, затем на Скэриэла. Испугавшись, что брат применит темную материю или набросится на него с кулаками, я поспешил защитить друга. «Гедеон, мы...» «Одевайся», — ровно произнес он. Я чувствовал, чего ему стоит сейчас держать себя в руках. Он обратился к Скэриэлу, чуть ли не выплевывая слова. «Опять ты». «Ничего ужасного я не сделал», — тихо проговорил Скэриэл и нерешительно улыбнулся мне, словно пытаясь оградить от брата и успокоить. «С каких пор в Октавии запрещено навещать друзей?» Это было зря. Гидеон как с цепи сорвался. Сжав кулак, он угрожающе шагнул к нам. Я нервно мял подол футболки. Первое, что успел накинуть, разняв Гидеона со Скэриэлом. Если быть точнее, то вытащил Скэра из удушающего захвата старшего брата. Мы сидели в столовой в напряженной тишине. Я по одну сторону овального стола, Скэриэл напротив, а во главе Гидеон сердито окидывал нас взглядом. Он барабанил пальцами по деревянной поверхности. Этот стук неумолимо приближал меня к истерике. Чуть ранее Сильвия заботливо убрала на крахмаленную скатерть ажурные салфетки, с ювелирной точностью задвинула оставшиеся стулья так, чтобы они стояли на одинаковом расстоянии друг от друга. Шторы были постираны и выглажены. Я со своего места чувствовал цветочный запах кондиционера. И посреди этой идиллии сидела наша помятая троица, как жирная клякса на белоснежном листе. Взъерошенный Скэриэл сидел полубоком, даже не потрудившись привести себя в порядок, и враждебно смотрел на Гидеона в ответ. Я бы не удивился, начни он отбивать ритм в такт или качаться на стуле, просто чтобы вновь вывести моего брата из себя. А вот я дрожал, то ли от холода, то ли от страха. Сложно было разобрать. Помимо футболки, я успел натянуть домашние штаны, когда Гидеон бросил «поговорим внизу» и практически скинул Скэриэла с лестницы. Мы подняли чудовищный шум. Я даже был разочарован тем, что прислуга не прибежала из соседнего домика. Или, может, Гидеон предупредил их? Мол, если услышите крики, не паникуйте и не вызывайте полицию. Это всего-навсего я выбиваю дурь из одного полукровки, повадившегося ходить к нам домой. Повезло, что отец был в отъезде. Он бы точно не оценил ночное рандеву в столовой. «Не знаю, в курсе ты или нет?» Нехотя начал Гидеон, обращаясь к Скэриэлу. «Но я Теперь твой наставник в Академии Святых и Великих». «Что?» — Скорел округлил глаза. «О чем это он? Это шутка такая?» Он бесцеремонно кивнул в сторону Гидеона, словно брат не находился в 5 шагах от нас. «Значит, не в курсе». Гидеон закатил глаза и аккуратно положил ногу на ногу. «Он правда теперь твой наставник?» Пригнувшись тише, произнес я через стол. «Не успел тебя предупредить». Скэрил прищурился и вскинул подбородок, явно бросая Гидеону вызов. «Почему?» Голос его звучал требовательно. «Что тебе за это будет?» «Тебе нужен был наставник. Дополнительный голос для поступления. А мне...» Тут он пренебрежительно взглянул на меня и быстро отвел взгляд. «Нужен был первокурсник. Готье сделал свой выбор в пользу Люмьера, тем самым разбив мне сердце. Пришел мой черед закатывать глаза, но я сдержался. О своем искалеченном сердце Гидеон говорил довольно иронично, так что никаких сомнений, он издевается. И еще долго будет припоминать мне это маленькое предательство». «В жизни не поверю, что причина только в этом», — сплюнул Скэрилл, а у меня неприятно засосало под ложечкой. «Разговаривать в таком тоне с Гидеоном опасно. Мне все-таки хотелось пережить эту ночь». Гидеон задумчиво покосился на Скэрилла и вкрадчиво проговорил. «А я в жизни не поверю, что такой, как ты, захочет поступить в закрытое образовательное учреждение для чистокровных, не имея при этом корыстных целей». Отодвинувшись, Скэрилл расслабленно откинулся на спинку стула и повторил позу Гидеона в своей манере. Широко расставив ноги, закинул одну на другую так, что колено упиралось в стол. Я с ужасом наблюдал за тем, как с каждой секундой Гидеон мрачнеет. Будь здесь Сильвия, ее бы хватил удар от одного взгляда на Скэрилла. Гидеон смотрел на него брезгливо, свысока, но лишь поморщился, когда Скэрилл вальяжно развалился, раскинув руки и небрежно опершись локтем о стол, всем своим видом показывая, что ему плевать на манеры. Я прекрасно понимал, что Скэрилл делает это специально. Он провоцировал Гидеона, но я ничего не мог предпринять. «Для чего я тебе нужен? Может, у нас схожие цели?» Гидеон окинул его задумчивым взглядом и плотно сжал губы, размышляя, сказать правду или нет. «Я планирую в нужный момент воспользоваться тобой и бросить на амбразуру. Как тебе такой вариант?» «Воспользоваться?» Я поднялся на ноги, не находя слов. «Мы так не договаривались». «Мы с тобой вообще ни о чем не договаривались», — процедил Гидеон, не глядя на меня. «Звучит реалистично», — задумавшись, ответил Скэрилл и привычным жестом заправил за ухо прядь. «И как же ты мной воспользуешься?» «Хочешь, чтобы я был с тобой предельно честен?» «Жажду этого больше всего!» — игриво протянул Скэрилл. Гидеон посмотрел на него, как на умалишённого. От напряжения я облизнул губы и прикусил внутреннюю сторону щеки. Что бы здесь сейчас ни происходило, это может плохо закончиться. «Я могу быть честен с тобой, даже если моя честность проедется по тебе асфальтоукладчиком». «Я весь внимание!» — кивнул Скэрилл. «Стойте!» Я оперся руками о стол и требовательно посмотрел на Гидеона. «Как ты собрался им воспользоваться?» Гидеон нехотя перевел на меня взгляд. «Ты все еще здесь?» Так и читалось на его лице, отчего я вспыхнул. Эти двое, кажется, нашли общий язык, если так можно описать готовность разорвать друг друга в клочья. А что будет в Академии? Я лихорадочно размышлял о том, как в случае чего избежать драки. Они в любой момент могли сцепиться и в очередной раз превратить наш дом в кошмар. «Не твое дело», — наконец бросил Гидеон. «Я не позволю использовать Скэрилла». «Прекрасно. Тогда я отменяю предложение о наставничестве. Убираю свой голос с его заявки на поступление». Гидеон скрестил руки на груди. «И пусть Лоу помашет Академии ручкой на прощание». Я не успел найтись с ответом. Скэрилл вдруг бодро протянул руку Гидеону. «Я позволю воспользоваться мной при условии, что я воспользуюсь тобой». «У тебя кишка тонка», — бросил Гидеон. «Тебе же лучше», — пожал плечами Скэрилл, но руку не убрал. Ухмыльнувшись, Гидеон поднялся и небрежно расправил складки на домашних брюках. продемонстрируй темную материю». Так и не добившись рукопожатия, Скорейл сжал кулак и разочарованно прикусил губу. «Тогда и ты свою». Еще один вызов. «Что?» — повысил голос Гидеон. «Конечно, он не привык общаться на равных с полукровками. Ты ведь теперь мой наставник, не так ли? Хочу оценить уровень темной материи студента, ой, прости, патриция 4-го курса Академии Святых и Великих». Такими темпами до утра никто не доживет. Я чувствовал, как один за другим сидеют мои волосы. «Послушайте, уже полночь, давайте закругляться», — предпринял я слабую попытку остановить их. Что и следовало ожидать, меня проигнорировали. Оба. Не отрывая стального взгляда от Скэриэла, Гидеон вытянул руку. И маленький темный огонек моментально разгорелся до крупного сгустка пламени, уже не помещавшегося на ладони. Тогда Гидеон опустил руку, и материя свободно зависла в воздухе, продолжая постепенно увеличиваться. Скэриэл потрясенно уставился на него. «Так много? И без рук?» Он даже привстал. «Этому учат на втором курсе». Гидеон убрал руки за спину. Темная материя слегка потрескивала. Языки пламени вот-вот должны были коснуться потолка. «Ты можешь научить меня?» «Смотря что ты сейчас умеешь». Гидеон снова вытянул руку, напрягся, словно ухватился за невидимую веревку, и пламя тут же стихло, не оставив и следа. Скорейл поднялся, тоже вытянул ладонь, и на ней вспыхнул темный огонек. Через пару секунд пламя приняло очертания маленькой птицы с острым изогнутым клювом. Она взмахнула крыльями и полетела, оставаясь при этом на месте. «Неплохо», — произнес Гидеон. «Отпусти ее полетать. Можешь?» Скорейл запнулся и покачал головой. «Нет, этого я еще не умею. Мне надо держать фигуру максимально близко, иначе материя потеряет форму». Гидеон взмахнул рукой. Похожая птица опустилась на стол, сделала пару шагов, взмахнула крыльями и воспарила над нами. Она пронеслась надо мной, и я машинально пригнулся, боясь, как бы птица не вцепилась мне в волосы. Скорейл с детским восторгом наблюдал за ней, продолжая удерживать свою фигуру на ладони. «Это сорокопут», — тихо выдохнул он и повернулся ко мне. «Серый сорокопут. Моя любимая птица». «Сорокопуты опасны», — кивнул Гидеон, позволяя своей птице из темной материи подлететь к Скэриэлу. «Они безжалостно терзают жертву». «Накалывают их на острые сучья или шипы». Улыбаясь, Скэриэл поднял свободную руку. Хотел, видимо, чтобы птица Гидеона на нее села. «Они ревностно оберегают свои территории и никого не подпускают к своей семье», — добавил Гидеон. Тут сорокопут Гидеона преобразился. Клюв стал крупнее, крылья массивнее, когти острее, птица увеличилась раза в три и остервенело набросился на темную материю Скэриэла. «Это снежный гриф», — как бы между делом произнес довольный Гидеон. «Моя любимая птица. К слову, тоже очень ревностный защитник. Не любит чужаков». Гриф, впившись в сорокопута когтями, уже яростно рвал его заостренным клювом, терзал крошечную на его фоне птицу, размахивая широкими крыльями. Я разинул рот. Не знал, что такое возможно сделать с темной материей. «Что ты?» — отпрянув, нахмурился Скэриэл, а затем колко бросил. «По размеру выбирал?» Он махнул рукой, и несчастный сорокопут растворился. «Уж точно не у меня проблема с размером», — хмыкнул Гидеон. Расправившись с птицей, гриф взметнулся вверх, устрашающе покружил под потолком и нашел себе новую цель. «Стой!» — крикнул я, когда гриф устремился к столу. Но тут материя Гидеона сменила форму, став плотным сгустком. Сгусток этот мигом схватил Скэриэла за горло и, приподняв, вздернул над полом. Я с криком бросился к нему и обхватил за пояс, боясь, что он задохнется под весом своего тела или сломает шею. «Гидеон, остановись! Ты убьешь его!» Лицо Скэриэла покраснело. Вены на руках вздулись. Он отчаянно хватался за темную материю Гидеона. «Перестань липнуть к моему младшему брату, и останешься в живых!» — прорычал Гидеон, взмахнув рукой. Материя испарилась. А Скэриэл, корчась от боли, рухнул на пол. Он кашлял, держась за горло. «Ты чуть его не убил!» — крикнул я, стуча по спине Скэрила. «Это первое предупреждение». Пошатываясь, Скэрил поднялся и призвал новый сгусток черного пламени. «Нет, у тебя нет шансов против него!» Я попытался схватить его за плечо, но он оттолкнул меня и, не поворачиваясь, прорычал. «Отпусти! Я чуть не задохнулся!» И он свирепо устремился в бой. Между ним и Гидеоном было не больше 10 шагов. «В следующий раз я сломаю тебе шею, если ты не будешь знать свое место». Лениво, без тени страха, ответил Гидеон. Скэрил взмахнул рукой, обрушивая на него темный сгусток, но Гидеон молниеносно отбил атаку. Материя растворилась. Скэрил даже не успел ничего понять, а через мгновение отлетел назад и врезался в противоположную стену. Гидеон вновь направил на него силу. С глухим звуком Скэрил рухнул на пол. «Твой уровень позволяет пугать полукровок и низших, но чтобы выстоять против чистокровного, нужно еще поучиться». «Так научи меня!» — Скэрил еле поднялся, враждебно глядя на Гидеона. «Мой дорогой наставник!» «Заточить клинок, чтобы в один прекрасный день он распорол мне брюхо? Нет уж, увольте. Академия научит тебя, если ты продержишься до старших курсов. Со второго дуэли станут еженедельными. Бьюсь об заклад, что Патриция выстроится в очередь, мечтая надрать тебе задницу». «Гидеон!» — начал было я. «Тебе тоже нужно больше тренироваться», — оборвал меня брат. «Вместо того, чтобы тратить время на этого полукровку, ты мог бы с пользой провести время с Люмьером, раз моя кандидатура была отвергнута». И тут до меня дошло. Гидеон ревнует. Я застыл на месте, пораженный этой мыслью. К кому ревнует? К Люмьеру? К Скэрилу? Хотя, может, и неудивительно. Габик, ее подружкам и мальчикам из класса, он, кажется, ревнует тоже. По крайней мере, очень строго про них расспрашивает. Я молчал, не зная, как на это реагировать. Ревность Гидеона была всепоглощающей и жестокой. Он свирепо оберегал границы своих владений и безжалостно наказывал любого, кто сближался с его семьей. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», — с горечью проговорил Скэрил. «Ты мне не враг», — возразил Гидеон. «Не дорос». «Рано списываешь меня со счетов», — криво улыбнулся Скэрил. «Хватит», — раздраженно прошептал я, подойдя ближе. «Не зли его!» «Да растешь, если я не прикончу тебя раньше!» Гидеон смотрел на него все с тем же презрением. «Не испытывай мое терпение!» «Чувствую, учебный год выйдет веселым. Уж я тебе это гарантирую!» «Будешь меня слушаться?» Гидеон направился к дверям. «И сможешь попасть на выпускной бал!» «Я весь в нетерпении!» Бросил ему в спину Скэрил. «Чего не скажешь обо мне?» — устало проговорил Гидеон и вышел из столовой. «Чудо, что ты остался жив!» — выдохнув, проговорил я. «Скар, зачем ты его провоцируешь?» «Он первым начал!» — по-детски возразил Скэрил. Он медленно сел на стул, дотронулся до шеи и съежился от боли. Я сходил на кухню, намочил полотенце в холодной воде и принес ему. Скэрил с благодарностью его принял и приложил к шее. «Поговорим?» — спросил я, присаживаясь напротив. «Знаю, что вопросов у тебя накопилось много», — улыбнулся он. «Много? Это еще мягко сказано». И я заговорил шепотом, боясь, как бы Гидеон нас не услышал. В целом, столовая была не тем местом, где можно все обсудить, но у меня уже знатно горело от непонимания происходящего. Начиная с «что, черт возьми, произошло у этих заводов» и заканчивая вопросами об Эдварде и Джероме. «Ты говорил, что Эдвард чуть ли не при смерти, а потом он меня целёхонький встречает на границе». «А Джером? Я отключился, а он нёс меня. Как все это вышло? Кто эти люди? И я не хочу показаться неженкой, но, знаешь, я не каждый день вижу убийства». «Я отвечу на все вопросы». «Сейчас», — потребовал я. «Не здесь. И не сейчас. Позже», — возразил Скэрил. Я и так задержался. Но обещаю, что все расскажу. Готти, прости. Мне просто очень хотелось с тобой увидеться. Это не тот ответ, который я так жаждал услышать. Но держать Скайрелла против воли я не мог. Разговор между ним и Гидеоном не выходил из моей головы. «Корыстные цели», — так, кажется, выразился брат. «Хорошо», — кивнул я. «Скайрелл, пока ответь мне только на один вопрос». Мой голос звучал серьезно. «В этот раз я не позволю ему соскочить». «Почему ты хочешь поступить в Академию Святых и Великих? А почему чистокровные так стремятся туда попасть?» Он задал встречный вопрос. Я на секунду растерялся. «Академия помогает добиться высот?» Скайрелл улыбнулся, будто я сморозил какую-то чушь. «Мало чего-то добиться. Важно еще удержаться и не упасть на самое дно. Чистокровные часто об этом забывают. В этом ваша ошибка».